Нужно ли говорить, что в эту ночь мы с тетей Милой не могли уснуть? Я лежала, закинув руки за голову, и слушала, как тетушка со вздохами ворочается в соседней комнате, то и дело встает с кровати и пьет валерьяновые капли. Нам пришлось оставить Капитолину в ее квартире, на руках у Илоны, хотя тетя Мила настойчиво уговаривала подругу поселиться на даче. «Как же ты будешь одна переживать весь этот ужас?» Но Капа отказалась, и на дачу мы вернулись вдвоем. И вот теперь не спали. Я лежала, слушала, как тетя Мила жалобно вскрикивает, задремывая на минутку, и размышляла. Первая заповедь любого следователя — ответить на вопрос, кому это выгодно. Против своей воли я не могла прогнать прочь воспоминания о том, чем закончился сегодняшний вечер. Вадик убит. Убит молодой муж престарелой дамы. Совершенно противоестественный сюжет. У кого из присутствующих в тот вечер была веская причина желать смерти Вадику? Вообще-то ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Зинаида настолько противилась браку своей свекрови с этим молодым человеком, что сама поставила себя в начале списка подозреваемых. Потом есть еще Борюсик. Он тоже вряд ли обрадовался перспективе получить в отчима юношу младше себя. Ну, понятно, Светочка. Она тоже могла разделять взгляды родителей, хотя ребенка я бы не стала записывать в подозреваемые. Но, с другой стороны, у Агаты Кристи в одном из романов серийным убийцей была 11-летняя девочка. О, черт, о чем я думаю? Но при чем здесь Агата Кристи? Где бы Светочка смогла раздобыть отраву? Это и взрослому-то сложно сделать. Итак, Зинаида, Борюсик и, ну ладно, пусть будет Светочка. Затем Илона. Могла она отравить брата. Можно допустить и это. Собственно, что я о ней знаю? Ничего. Ровным счетом ничего. Ноль. Может, братец ее в детстве как-то раз больно за косичку дернул. Она и затаила на него обиду. Хотя нет, какая косичка? Она его старше лет на 10, а то и больше. Ладно, кто там еще остается? Сама Капа? Трудно придумать для нее повод. Ревность? К кому? Нет, это не то. Теперь неясно и подозрительно, почему сбежала эта официантка. Как ее, Лида? Да, кажется, Лида. Она даже милиции не дождалась. Им теперь придется эту Лиду разыскивать. Такая головная боль. Короче говоря, еще одна подозреваемая. В общем, никого нельзя исключить. Никого. Разве что меня и тетю Милу. О, Господи! Я потерла виски и резко тряхнула головой, чтобы раз и навсегда изгнать из нее эти дикие и, надо признаться, совершенно ненужные мысли. Не собиралась я заниматься этим делом. Еще не хватало. Нехай доблестная милиция ломает себе голову, а я буду спать, — вслух сказала я самой себе и решительно перевернулась на другой бок.